Они гораздо менее масштабны и ощутимы только в контексте головного происшествия. Да боже правый! Дело в том, что у нас в настоящий момент нет ничего, способного быстрого дать визуальную информацию о происходящем, кроме спутников, разумеется. Понимаете, случился такой тактический нюанс наложения. Опять же, как вы знаете, с некоторых пор наша военная база в Панаме снова стала функционировать. Мы имеем там некоторое количество разведывательных и боевых самолетов. Так вот, в связи с тем, что Фенимор Купер перед проходом канала должен был уменьшить осадку до минимума, практически всю авиагруппу с него сняли. Часть должна была сесть на упомянутый базовый аэродром, а часть уйти баражировать над Карибским морем. Из-за этого свои самолеты панамского базирования мы загодя перегнали в Кубу, на базу Гуантанамо. Зачем? Но ведь во Флориде творится черт знает что. Понятно, мы еще не перешли к жестким боевым действиям с повстанцами, но если бы вдруг команда последовала, то у нас было бы все наготове, то есть достаточно боевых самолетов вблизи. Понятно, генерал. Так вот, часть самолетов с Купера села на аэродром Панамы и... И с ними что-то случилось, да? Пока нет, сэр, но вы не поверите. Поверю, генерал. Теперь уже всему поверю. Они взлетели с Купера с минимальным запасом топлива. Или там, не знаю, может, они вначале баражировали. Если надо, присутствующий адмирал Микки Стайман пояснит подробнее. В общем, они сели без горючего, как и надлежит. А теперь оказалось, что эти 20 штурмовиков и истребителей нечем заправить. Оказывается, на базе вообще нет топлива, господин президент. Что за чушь, генерал? Вас надо снимать, раз у вас в подчинении такой бордель. Как вам будет угодно, господин президент, как вам будет угодно. Нет, я всегда подозревал, что в армии творится бардак. Но такое? Не знаю, господин президент, может, это парадоксы военного снабжения. Будем разбираться. Просто в свете всего перечисленного закладывается подозрение, что здесь не обошлось без диверсии. Теперь это все, генерал? Нет, ведь я не довел информацию о второй группе самолетов. А с ней тоже что-то произошло, да? Президент нервничал. Ему было совсем не смешно. Хотя, находясь в комнате внешний независимый наблюдатель, он бы отметил своеобразный комизм вершащейся ситуации. Не совсем с ней, господин президент. С тремя воздушными заправщиками, обязанными их заправлять. Они взлетели с Нью-Мексико, а над Техасом их атаковал истребитель «Южан». Сбил? Нет, не сбил. Вообще-то полный топливозаправщик цель простая. Может, он только пугал? С этим мы будем разбираться подробно. В общем, агрессор достиг своей цели. Летчики перетрусили, слили топливо для увеличения маневренности и в итоге возвратились на базу. Да, и это не все. Один, по всей видимости, слил слишком много. Прихватил свое собственное. Он пошел на посадку в район Сан-Антонио. Предположительно, приземлился там. Как я понимаю, теперь он окажется у южан. А что, нельзя было отогнать этот истребитель чем-нибудь? Где же его теперь догонишь? Это новейший рунер. Название не зря обозначает бегун. Крейсерская скорость почти 2000 км в час. Наши южане обнаглели. Кроме того, если сведения о случае просочатся, наши коллеги поднимут вой. Я говорю о слитом топливе, ведь там сотни тонн, как я понимаю, так? Так, господин президент. Кстати, это мысль. Натравить на вас нашу милую госпожу Лину Мэкси, министра защиты окружающей среды. Она явно рассвирепеет. Может, лучше молчать об этой мелочи, господин президент? Я подумаю, генерал Форд Эмери, подумаю. Мне продолжать по поводу? Так вот, самолеты с Феннемора Купера теперь не могут вернуться назад, понятное дело, и вынуждены тянуть до Гуантанамо. Может быть, дотянут. Если нет, надо по дипломатическим каналам связаться с Ямайкой. Пусть сядут там. Опять же, если дотянут. Господин Ладлоу, распорядитесь, чтобы кто-то занялся. Свяжитесь с нашим послом на острове. Некогда раскручивать всю положенную цепочку, кивнул президент советнику по национальной безопасности. Тот тут же встал и вышел. Вот из всего этого выходит, что над Панамой у нас остались только спутники разведки, господин президент. Благо, они не требуют посадки, констатировал Атбуш. Похоже, комизм начал доходить до участников драмы. Что правда, то правда, господин президент. Скорбно потупил самый главный военный США. Это все, генерал Эмери? Похоже так, господин президент. В действительности, то было далеко не все. Однако, по мысли четырехзвездного генерала, сейчас президента было довольно. Имелись еще просчеты с кораблями сопровождения Купера, да и с самим его маршрутом. По поводу последнего, возможно, стоило перебросить его в Африку через Индийский океан. Здесь было почти вдвое ближе. Однако после случая с близнецом Купера, Томом Кленси, адмиралы опасались вести авианосец через населенные моря. Здесь бы хватило наблюдателей за его перемещением. А так его появление возле Африки оказалось бы для врагов полным сюрпризом. Помимо того, хотя бы некоторое время получилось бы вводить в заблуждение главную занозу мировой геополитики – Китай. Там могли думать, что Феннимор Купер перебрался из Японского моря недалеко. Допустим, просто спрятался за остров Хонсю. Кроме того, при перемещении мимо Индонезии Феннимору Куперу пришлось бы тащить с собой весь боевой ордер сопровождения. Но ведь около Южной Америки осталось несколько десятков безработных военных кораблей среднего тоннажа. Так что почти всю авианосную группу кораблей Куперу пришлось оставить в Японском море против главного потенциального врага Соединенных Штатов. Тихий океан – это в основном американский океан. Двигаться там можно относительно спокойно. А лишние неатомные корабли боевого ордера в таком дальнем переходе, как планировалось, тормозили бы движение. Правда, кое-что при Купере все же осталось. Однако, когда он совершил очередной пируэт у бывшей французской Полинезии, идущая с ним атомная лодка пошла далее, имея целью обогнуть Южную Америку и все-таки прийти к африканским берегам. Адмиралы почему-то решили, что до Центральной Америки авианосец доберется и так. Ну а здесь, в Карибском море, его бы встретила лодка «Голубой кит». Так что не стоило тащить через Панаму еще и атомную подводную лодку многоцелевого назначения. Может быть, ею просто не хотелось рисковать, а вот авианосцам рискнули.